Тем нашу длинную тему «Ислам – религия искренности». И это является, по-моему, четвертая лекция. Значит, сегодня мы будем именно говорить о бад-теме. Не широкая тема, а немножко меньше. Мы будем объяснить вам значение искренности и ее области. Искренность где именно действует? Мы до этого сказали вообще, что искренность – это вся исламская религия, она обоснована на искренности. Но сегодня мы будем почастично объяснить вам, где находится, какие области, какие, где действует искренность. Аллах Субхану ва Тааля говорит, 39 сура, 29 аят, «Дараб Аллаху маталан раджулан фихи шуракау муташакисуна вараджулан саламан лираджулин, хал ястауяни матала? Альхамду лиллахи, бал акфарухум ла яалямун». Значит, первый, где действует искренность, где бывает, это в нашей вере, в нашей вере, в единобожии. А кто выполняет единобожие с искренностью, тогда Аллах ему запрещает попасть в огни. Аллах ему, этому человеку, запрещает находиться в аду. Значит, он будет, иншаллах, в раю. Что Аллах говорит по этому поводу? «Инна л-мунафиқина фид дарки л-асфали минан нар, валан таджида лахум насира, илля л-лазина табу, ва аслаху, ва атасаму биллахи, ва ахласу динахум лиллах, фа улаика маа л-му'минин, ва сауфа ю'ти Аллаху л-му'минина аджран азима». Значит, я до этого тоже рассказал вам этот, прочитал эту аю. Значит, Аллах говорит, лицемеры будут находиться в самом низком ступени ада. И они, и для них не будет ни одного помощника и не будет никакого поручителя. «Илля ладзина табу ва аслаху ва атасаму биллах». Только, то есть исключаем из этих лицемеров тех, которые раскаялись, вернулись к Богу и творили добрые дела и держались за религию Аллаха и занимались все это искренно ради Аллаха, то есть религию держались искренно, тогда эти будут с верующими. И Аллах обещал верующим великие награды. Смотрите, именно здесь наше значение где находится? وَأَخْلَصُوا دِيدَهُمْ لِلَّهِ. И держались за веру искренно ради Аллаха. Значит, Аллах не будет их оставить вместе с лицемерами, несмотря они были до этого, но они раскаялись и держались искренно за веру, значит, они спасены. Это доказывает, о чем мы говорим. Искренность где должен находиться? Должен находиться при выполнении веру единобожную. И пророк, мир ему и благословение, сказал: «Ма кала абдун ла илаха илля Аллаху кат, мухлисан илля футихат лаху абваба сама, хатта туфди илля л'арши мачтунибат л'кабаир». Любой человек, кто-нибудь из людей, скажет, любой раб Аллаха, скажет: «Ла илаха илля Аллах», нету божества, кроме единственного Аллаха, нету достойного для поклонения, кроме Аллаха. Сердечно, искренно, из сердца, смотрите, искренно он это скажет, из всего сердца, тогда открывается для него, открывается для этого слова, все двери неба, и она поднимается до престола Аллаха, то есть принимается от него полностью. И если одно слово или один поступок у какого-нибудь раба Аллаха принимается, значит, этот человек должен быть успокоен, потому что Аллах от него принял. Смотрите, если «Ля Илляха Илляллах», если это слово «нету божества, кроме Аллаха», Аллах и примет, тогда Аллах тебя будет спасать от Джаханнама. Понятно это? ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. То есть она поднимается до престола Аллаха. Но здесь одно условие. Если с этой слова нету нарушений, нету преступления, нету большие грехи, А если будут большие грехи, тогда большие грехи будут тянуть это слово, не будут пускать ее подняться на небо. Поэтому мы видим, много говорят «Ля Илляхи Лаллах», но они занимаются большие грехи, тогда эти большие грехи будут как и груз. Как груз для этого слова, не пускают ее летать и подняться наверху. Значит, «Ля Илляха Илляллах», человек, если скажет искренне и нету грехов, не будет большие грехи мешать ей, тогда это слово будет ему спасать в день страшного суда. И пророк то же самое сказал, да благословит его Аллах и приветствует. «Ма мин нафсин тамуту, ва хия ташхаду ан ла илляха илляллах, ва анни расулуллах, ярджиу залика иля кальбин му'минин, илля гафар Аллаху ла». Смотрите. Любая душа умрет и при смерти она свидетельствует, что нету божества, кроме Аллаха, и Мухаммад является последним пророком его. И это выходит, это слово, это свидетельство выходит из его верного сердца, тогда Аллах его прощает. Бред смерти, кто не будет, скажет, нету, свидетельствует, нету божества, кроме Аллаха, и Мухаммад его последний посланник, из всего сердца искренно, тогда Аллах его прощает. Смотрите, как она, потому что эта вера, ля илляха илляллах, это собирает всю веру ислама вместе. Если эта вера ислама человек из сердца сделает, или говорит, или свидетельствует, значит она его спасет от огня. И пророк то же самое сказал, да благословит его Аллах и приветствует. «Лан юафи абдун яума л-кияма якул». «Лан юафа абдун яума л-кияма якул, ла илляха илляллах, ябтаги бихи ваджха Аллахи, илля харрам Аллаху алейхи нар». То есть, какой-нибудь раб дойдет до Аллаха в день страшного суда с признанием «Ла илляха илляллах», нет божества, кроме Аллаха, признанием это ради лика Аллаха. Ябтаги бидалика ваджха Аллах. Ради лика Аллаха. То есть не ради чего-то. Не приобщает с Аллахом ничего. Тогда Аллах запрещает его находиться в ад. Это значит, я думаю, еще один, не один, много изречений пророка. Просто мы не можем все вам рассказать. И вам, я думаю, известно, тот великолепный изречение пророка, в чем говорится, что последний человек выходит из огня, из ада, тот человек, Аллах изначально дает пророку Мухаммеда ходатайство. Пророк Мухаммеда именно вытащит тех людей, которые они были из его общины, находились в огне за какое-то преступление, выходит. Потом Аллах разрешает тем людям, которые умерли в бою ислама ради Аллаха. Тоже они могут ходатайствовать, видите, спасать кого-нибудь. Потом Аллах дает ходатайство простым мусульманам. Мы будем у Аллаха, смотрим, среди нас нету одного человека. Я Аллах, где это? В джаннате нету его. Значит, он попал в джаханнам. Мы будем просить у Аллаха в джаннате, чтобы спасал этого человека. Мы что будем просить? Скажем, я Аллах, это наш брат. Он с нами молился, с нами держал пост, с нами были, с нами мы вместе ходили, мы вместе вызвали вас и обратились к нам и так далее. Как можно нам остаться здесь спокойно, и он там горит в джаханнам? Аллах после этого скажет, хорошо, идите, кого знаете из ваших друзей, из ваших братьев попали туда, тогда вытащите. Ну, сословие, что эти люди признавали «Ля Илляха Илляллах, Мухаммад Расулуллах». Просто за какие-то грехи они попали туда, за какие-то грехи. Потому что в Жанна Аллах запретил находиться в рай тому человеку, который он должен кому-то. Аллах не пустит. Значит, он должен находиться в ад, пока очистится, потом Аллах его спасет. Это именно те люди, которые не приобщают с Аллахом никого, ничего. Понимаете? Никаких сотоварищей. Только он единобожник человек и искренний. Просто у него какие-нибудь грехи. Поэтому Аллах дает тоже простым людям, чтобы они вытащили своих братьев из огня. Остается кто? Остается Аллах. Аллах говорит, я всем давал возможность, чтобы они ходатайствовали. Это после совершения суда, уже все верующие в раю, и неверующие, и преступники, и грешники, и лицемеры, все в аду. Аллах говорит, я всем давал возможность ходатайствовать. Осталось мое ходатайство. Он и приказывает, вытащите из огня, вытащите из ада тех людей, у кого найдете в сердце хоть малейший вера. То есть малейший «Ла Илаха Илляллах». Это значит самые слабые мусульмане. Они только признавали «Ла Илаха Илляллах» и, возможно, не выполняли это. Это, ну, мы говорим, в конце концов, человеку, который признавал «Ла Илаха Илляллах» Мухаммад Расулуллах, не остается вечно в джаханнаме. В джаханнаме, в аду, не остается вечно. Аллах его спасет. И знаете почему? Потому что Аллах великий, справедлив. Не даст, чтобы этот человек, который при его жизни признавал «Ла Илаха Илляллах» хоть языком, не даст, чтобы он остался там с фараоном, с настоящими неверующими. Понимаете? И с лицемерами. Этот человек и сказал «Ла Илаха Илляллах Мухаммад Расулуллах». Чувствовал этого, любил этого. Просто не выполнял, может быть. Или, может быть, кого-то убивал. Или, может быть, воровал. Или, может быть, какие-то большие, великие преступления сделали. Или греха. Но все равно, придет время. Придет время. Мы не знаем, может быть, миллиард лет. Мы не знаем. Но самое главное, вечно там не остается. Потому что Аллах великий, справедлив. Не даст слово единобожие. Слово искренность, который находится в сердце верующего, чтобы она горела в джаханнам. Поэтому он вытащит и спасет этого человека за это слово. Понимаете? За это слово. Смотрите, до такой уровень слова искренность. Это слово нету божества, кроме Аллаха. Это само слово искренность. Я до этого и объяснил. Вторая область искренности в исламе. Это любить ради Аллаха и ненавидит ради Аллаха. Любит, когда любит кого-нибудь, именно любит ради Аллаха. Потому что я вижу, что он верующий, он соблюдающий, он любит Аллаха, значит, я должен любить этого человека. Потому что он раб Аллаха. Он любит Аллаха, значит, я должен его любить. И он тоже должен меня любить. Если человек грешник или неверующий и так далее, я должен его ненавидеть. Потому что он враг ислама, враг Аллаха. Как можно совместить? Я люблю Аллаха искренне и еще люблю его враг. Невозможно, не собирается. Несовместимая вещь. Я люблю моего отца и люблю еще враг моего отца. Невозможно, нету такого. Нету такого. Невозможно. Это враг отца и в этой жизни, который можно как-нибудь сделать. Но все равно Аллах не разрешит и не допускает и не принимает, чтобы человек любил Аллаха и делал ради него искренне и еще любил его враг. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и что говорит? «Ман ахабба лиллах, ва абгаба лиллах, ва ата лиллах, ва мана лиллах, факад истакмал аль-иман». И кто любит ради Аллаха, ненавидит именно ради Аллаха, не просто ненавидит, потому что он меня обманул, или не давал зарплату, или меня выгнал, или меня... Нет, это нельзя на этот основании. На жизненное основание нельзя любить или не любить. Если ты даешь деньги мне и не знаешь что, тогда я буду тебя любить. Если ты мне дашь работу, тогда я буду тебя... Нет, это можно любить, но не этот любовь пророк имеет в виду. Пророк имеет в виду, ты должен любить любого человека, искренне относится к Аллаху, служит Аллаху, совершает все обряды ради Аллаха, тогда ты должен его любить, хоть ты его не знаешь. Поэтому мы мусульмане, мы любим все мусульмане, начиная от Адама, кончая до день страшного суда. И мы это даже признаем каждый день 17 раз. Признаем каждый день это больше 10 раз. При намазе. И что мы говорим? Ассаляму алейна ва аля ибадиллахи салихин. Даже из человечества и из джиннов, любой человек, верующий, любой человек, благочестивый, благородный человек, верующий человек, мы его любим ради Аллаха. Потому что он уже наш брат. Он на те дороги, которые мы находимся. Он выполняет те приказы, которые мы выполняем. Он любит Аллаха, который именно мы любим. Значит, основание это Аллаха. Поэтому, смотрите, мы при намазе говорим «Ассаляму алейна ва аля ибадиллахи салихин». Мы приветствуем себя и приветствуем всех верующих, рабы Аллаха. В Все рабы Аллаха верующие. Это значит находится, уже ты имел в виду ангели, имел в виду джинни верующих, имел в виду человек, любой человек верующий. Видел его или не видел, был или не был или будет. Не имеет значения. Значит, и ненавидел ради Аллаха, и давал что-то, когда даешь ради Аллаха, и не отдаешь, когда нужно не отдавать, тоже ради Аллаха. Тогда этот человек, если таким образом поступает, значит, у него вера искренняя и больная. Понимаете? Потому что он не боится никого, кроме Аллаха. И поэтому на основании искренности Аллаха он дает и запрещает, и не дает. Он любит и не любит. Значит, там какой стимулятор, какой, что ему дает именно эта способность, это именно искренность в Аллахе. Еще пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Аутак ур аль-иман, аль-муала филлах, валь-муада филлах, валь-хуббу филлах, валь-бугду филлах». Самый твердый из вино, вера, это любить ради Аллаха, и враждовать тоже ради Аллаха, и привязанность ради Аллаха, и ненависть тоже ради Аллаха. Понимаете? Значит, ты не имеешь права просто любить так. Он тебе понравился по лицу, я его любил. Нет, нет такого. Валла, он мне по лицу не нравится, поэтому я его не любил. Нет такого. По лицу, или по его походке, или по его одежде, или по его происхождению, или по его семье, или по его воспитанию, ты не имеешь права любить или не любить. Ты именно должен любить на основании религии и на основании выполнение этой религии и на основании любовь Аллаха. И ты должен ненавидеть кого-нибудь не потому, что он некрасив или потому, что он не то одет и так далее. Нет. Если ты будешь кого-нибудь ненавидеть, не любить, тогда именно на основании искренности Аллаха, на основании религии. И тот же пророк нам сообщил, да благословит его Аллах и приветствует, и сказали три вещи, если будет у человека, в сердце человека, тогда он почувствует и сладость, и наслаждение имана, веры. Если Аллах и его пророк любимы к тебе больше всех, если ты это берби, если ты полюбишь кого-нибудь, если любит именно ради Аллаха, не ради чего-то, или ради мирских благ, или ради интересов, торговли и так далее, или родственные связи и так далее. Это все само собой. Это мы будем любить родственники, мы будем любить тех людей, которые нам делают благо, помочь и так далее. Но именно, если твоя любовь будет, должна быть на основании религии. Поэтому почувствуйте человек, увидеть человек, почувствуйте человек наслаждение, великолепность, и сладость веры в своем сердце, если он будет любить Аллаха и его пророка больше всех. Любовь к Аллаху и к пророку больше всех. Никакой другой любовь там не может соревноваться. Второй, если любит кого-нибудь, человека, тогда любит его ради Аллаха. Потому что он верующий, потому что он любит Аллаха, потому что он подчиняется Аллаху, потому что он искренний в отношении Аллаха, потому что он подчиняется приказе и указе Аллаха, поэтому я его люблю. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. التريتي إن نفيدت فرنوتسا فنيفيري كك نفيدت برسات سفقني. أنا مايتي. Это все чувства, видите? Это ничего там делать нечего. Там поступки и деяний нету. Это все сердечные. Сердечные это все чувства. Это все искренность. Это никто не увидит. Ты, может быть, меня любишь, видно для всех ради Аллаха, потому что я что-то о религии вам рассказываю. А только это Аллах знает. И человек может это, стараться, чтобы именно любить кого-нибудь искренне ради Аллаха, не ради чего-то другого. Понимаете? Потому что я знаю, этот человек религиозный, я знаю, что этот человек любит Аллаха, я знаю, что этот человек боится от Аллаха, я знаю, что этот человек не нарушает законы Аллаха, поэтому я его люблю. Несмотря, может быть, и не видели его. Вот. Мы сегодня читаем про сотни ученых в исламе, которые мы их не видели. Мы, вот, я сам лично люблю имама Шафии, люблю имама Абу Ханифа, люблю имама Ахмад, люблю имам Марик. Люблю и, как вам сказать, и может быть больше, и на самом деле больше моего отца, потому что мой отец не учил меня, не спас меня из неграмотности, из заблуждений больше этих людей. Люблю имам Ахмад, люблю имам Аль-Бухари, люблю имам Муслим, люблю имам Аль-Тирмизи, люблю и уважаю имам Ибн Маджа, имам Аль-Нисаи, имам Аль-Хаким, имам Аль-Науи, имам Ибн Хузайма. Понимаете? Имам Ад-Дарақутни, всех этих люблю. Это были. И люблю все сподвижники пророка, потому что они верующие. Они давали свои жизни ради Аллаха. Они подняли благ ислама. Они защищали пророка. Они распространили ислама. Благодаря этих людей, благодаря этим людям, мы узнали ислам и стали на прямой путь. Или если они остались там в Мекке и не вышли из Мекки ради Аллаха для распространения ислама, тогда мы до сих пор или огнопоклонники, или какой-то Бог у нас другой. Понимаете? Благодаря этим людям мы уже знали ислам. Поэтому мы уважаем и любим после Расулла, после Мухаммеда, Абу Бакр Берви, потом Умар, потом Усман, потом Али и потом остальные 10 ради Аллаху анхум, да будет Аллах доволен над ними всех. Потом остальные 10, которые Аллах их обещал, пророк, который им обрадовали, что они будут в Джанна, это Саад ибн Аби Ваккас, продолжаем, Абдур-Рахман бин Ауф, продолжаем, Талха бин Убайдиллах, Аз-Зубейр бин Ал-Ауам, Амр бин Нафил, потом любим дальше, продолжаем, любим всех сподвижников, которые присутствовали именно при первой битве Бадира. И именно те сахабат, те сподвижники, которые они давали клятву под дерево Аль-Худайбия. Значит, мы любим всех, понимаете? И мы их не видели. И я сам лично их не видел. Но я их люблю, потому что я знаю, что это они благочестивые люди, они верные люди, они давали все услуги. Все свои возможности и имущества давали ради Аллаха, чтобы распространить ислам. Значит, я должен их любить. И это были. А в настоящее время, в современное время, любим Абдул-Азиз бин Баз, рахматуллах алейхи, любим Ибн Усаймин, рахматуллах алейхи, да смилуется над ними Аллах. Любим имам Аль-Албани, Мухаммад Насир-ад-Дин Аль-Албани, рахматуллах алейхи. Это потому, что они служили исламу. Мы любим их ради Аллаха, понимаете? От них мы не получили ни деньги, от них не получили ни ходатайства, ни какой родственные отношения нету. Понимаете? Мы не любим кого-то, потому что он из нашей нации. Мы не любим кого-то, потому что он светлый, как я, или черный, как я, или он бородатый, как я, или не бородатый, как я, или он одевает костюм, или не одевает костюм. Есть такие люди. Или врачи любят только врачей, женщины только любят женщин. Понимаете? Нету такого. Нету такого. Врач должен любить любого человека, если это человек верный и раб. И служит Богу, понимаете? Вот это, все это называется принадлежность, принадлежность, любовь и принадлежность. Так, при исламе принадлежность и любовь только ради веры. А в настоящее время любовь и принадлежность очень много, как я сказал, очень широко она разделилась. Кто-то любит кого-то, потому что от его нации. Кто-то любит именно кого-то, потому что по его профессии. И так далее. И когда какой-нибудь спор между тремя человек, именно этот человек поддерживает свой человек, который из его нации, или национальности, или гражданства, и так далее. Но это такого. Человек верующий должен поддерживать, должен помогать, должен стоять за своего брата верующего. وَإِنَ اسْتَنْصَرُوكُمْ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. Понимаете? Именно إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. Именно поистине все верующие братья. Братья, потому что у них идеология одна, вера одна, движение один, пример один, пророк салам и основоположник религии один, это Аллах. И поклоняемся только одному, это Аллах. Поэтому мы должны быть едины. По этому поводу, смотрите, братство ради Аллаха, что пророк, мир ему и благословение, рассказывает. Говорит, был такой человек, мужчина. Поехал, просто сидит и вспомнил своего брата, когда-то познакомился, просто в мечети они встречались или где-нибудь, видели, что он верующий, как он, и вспомнил его, он поехал на другой город или другой селение. По дороге Аллах послал ему ангел, этот ангел остановил этого мужчина. Сказали ему, куда ты едешь? Он сказал, я иду там, в этот город живет мой брат. Он говорит, как, твой брат родственник, брат родной? Он сказал, нет, ты брат по религии. Он говорит, ты идешь, может быть, между вами какой-нибудь родственные отношения? Он говорит, нет, у Аллаха никаких родственных отношений. А тогда, может быть, вы между вами был торговли, связь? Отношений. Он говорит, ни торговли, ничего, ни деньги, ничего. Просто он мой брат в религии, мой брат в исламе. Я его любил ради Аллаха и давно не слышал про него. Хочу успокоиться, навестить его. Поэтому я поехал. Этот ангел говорит ему, я тебя обрадываю. Аллах знал об этом. И я ангел, меня послал. И я тебя обрадываю, что Аллах тебя любил, как ты любил этого человека. Понимаете? Никаких отношений, кроме один отношений, что этот человек любит Аллаха, я тоже его люблю на основании искренности в Аллахе. Поэтому пророк что сказал? Сказал, «Иза ахабба ахадукум ахаху фальюлима». Если ты полюбишь своего брата на основании Аллаха, на основании искренности, тогда сообщи ему. Сообщи ему, скажи, я тебя любил ради Аллаха. Ну, это языком должно, чтобы совпадало с сердцем. Когда почувствуешь, что ты любишь своего брата, верующего, тогда сообщишь ему. Валлаху а'лам. Продолжаем вам рассказать, где области искренности. Пророк Аллаха Мухаммад, да благословит его, Аллах приветствует, говорит, ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة وغفر له. Смотрите, как это великолепно. Значит, переводится так. Кто-нибудь из верующих начинает брат омовение после того, когда берет омовение, поднимается читать два ракаат молитвы из своего сердца, то есть обращается этим намазом Аллаху из своего сердца и лица, то есть его направление, его чувства, его знание, его сердце именно куда? Аллаху обращается. Ваджабат леху аль-джанна, обязательно Джанна, то есть рай, ему принадлежит. Вагуфирала, и Аллах его простит. Смотрите, где наши значения. О чем мы говорим? Юкбилу алейхима бикальбихи ваваджхи. То есть обращается этим намазом или этой молитвой сознательно из всего сердца Аллаху. Тогда Аллах ему припишет, запишет рай и простит его. То же самое пророк, да благословит его, Аллах и приветствует. Говорит, ма мин раджилун, ма мин раджулин, ма минкум, мин раджулин, якруб вудуаху, фаятамадмад, ваямуджу, ваястаншир, фаянтафир, илля джарат хатая ваджхихи, вафихи, вахаяшими. Сумма иза гасала ваджхаху, кама амараху Аллах. إلا جرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا جرت خطايا يديه من أطراف أنامله مع الماء ثم يمسح رأسه كما أمره الله إلا جرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا جرت خطايا رجليه من أطراف أنامله مع الماء فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله وفرغ قلبه لله وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. Значение перевод. Значит, любой раб Аллаха верующий поднимается, брат омовений, когда он берет воду, ополоскает рот и нос, все грехи, которые эти два органа приобрели, это все, все грехи спускаются с водой. Когда моет лицо, тоже все грехи, которые сам лицо приобрел, уходят с водой. А когда он уже совершал омовение, брал омовение, поднимается, читать молитву, возхваляет Аллаха, восславляет Аллаха и благодарит Аллаха, тогда как положено, то есть те слова, которые Мухаммад нам учил, обратиться к Аллаху восхвалением, восславлением, как нам Мухаммад учил. وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ إِلَّا انْصَرَفَ. Вот это значение. И опустил сердце от любого других, от любого другого, кроме Аллаха. То есть, именно из всего сердца он обратился к Аллаху. Этим делом он все это совершил ради Аллаха. Не ради кого-то. Это значение, этот перевод. Тогда он выходит из своих грехов, как новорожденный ребенок. То есть чистый, новорожденный. Сделал какие-нибудь грехи, пока не успел. Этот человек, если делает так, как я вам рассказал, пророк сказал, этот человек будет отпускаться у него все грехи, как будто он новорожденный. Тот же самый пророк, мир ему и благословение, сказал, «Ма мин абдин ясджуду лиллахи саждатан». Любой раб, верующий, совершает низкий поклон, сажда, зимний поклон, совершает. «Илла катаб Аллаху лаху биха хасана, ва хатта анху биха сайя, ва рафа'а лаху биха дараджа, фастакфиру мина суджуд». Смотрите, если человек, раб Аллаха, верующий, совершает хоть один сажда, то есть зимний поклон ради Аллаха, тогда Аллах напишет ему за это один вознаграждение и снимает от него один грех и поднимает его в рай один ступени. Пророк говорит, тогда побольше совершайте такой поклон. Область искренности тоже находится в месяц поста, пост, Рамадан. Пророк да благословит его Аллах и приветствует, и что говорит? «Ман кама Рамадана иманан вахтисаба гуфира леху ма тақаддама мин дамби». Кто совершает намаз, тарауих, который называется, в месяц Рамазан ради Аллаха, иманан вахтисаба, верно из сердца ради Аллаха и ожидая вознаграждения от Аллаха. Вот это значение иманан вахтисаба. Тогда Аллах его прощает его предыдущие грехи. Прощает его предыдущие грехи. Смывает предыдущие грехи. Область искренности в исламе тоже в мечеть. Мечеть, человек, который ради Аллаха ходит в мечеть. Его сердце привязанное к мечетям Аллаха, к домам Аллаха. Таким образом, пророк благословит его Аллах и приветствует и сказал, سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الله أكريفايت ثم في دفلتين. إمام عادل تيس برافيتل سبرافيدليفي بريزيدنت كارول برافيتل سبرافيدليفي. وشاب نشأ في عبادة الله مالادويت شلافيك فيريس سلوش بك الله بدشينيني الله. То есть он из детства служит Аллаху. وَرَجْلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. Другой мужчина, третий это уже, который его сердце привязанное к мечетям. Он любит мечеть. وَرَجُلَانِ تَحَبَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ. И два человека любили друг друга ради Аллаха, когда собирались для этого, когда расстались для этого. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. И пятый мужчина, который его вызвала одна женщина красивая и богатая, вызвала его для совершения незаконных сношений. Он сказал, иди, я боюсь Аллаха. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. Седьмой, один мужчина давал милость ради Аллаха, даже до такой уровень он не скрывал, даже его левая рука не знает, что делала и что давала правая рука. Он это делал ради Аллаха. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا. Это сказали, хатта ла та'ламу шималуху ма тунфик ямину. Ва раджулун закара Аллаха халиян фафадат айна. И седьмой человек, тот человек, который вспоминал об Аллахе, один был, и вспоминал об Аллахе, и его глаза мокрились, слезы пускали. Смотрите, все это семь, они именно делали ради Аллаха. Имам Адил, справедливый правитель. Другой человек, который ради Аллаха, из здесь он вырос в поклонении к Аллаху. Третий человек, который его сердце привязано где? Куда? С кем? Мечет Аллаха. И два человека любили друг друга ради Аллаха. Все ради Аллаха. Человек, который вызвал его женщина, богатая, красивая, сказали, иди, я боюсь Аллаха. Смотрите, все искренность. И следующий человек, который давал милость, это все он секретно давал, чтобы никто не знал, кроме Аллаха. Даже его рука левая не знала. И последний, тот человек, который вспоминал об Аллахе, и он плакал. Это все место милости, искренности, касающейся, смотрите, мечед и так далее. Пост ради Аллаха, это тоже принадлежит, тоже содержит искренность. Как пророк, мир ему и благословение, сказал, «Ман сама Рамадана иманан вахтисаба, гуфира леху ма тагаддама мин дамби, ва ма тааххар». И кто будет держать пост месяц Рамадана ради Аллаха, на основании веры, искренности и веры, и ожидая только вознаграждения от Аллаха, тогда Аллах его простит все предыдущие грехи. И пророк, мир ему и благословение, тоже самое сказал, «Ман сама яуман фи сабилиллах». И кто будет постить один день ради Аллаха, один день, то есть это добровольный, «Ба'ад Аллаху минху джаханнам масирати мя'ата ам». То есть он его отдаляет от ада на 100 лет расстояния ходьбы. 100 лет. Искренность тоже содержится при давать или раздавать милость ради Аллаха. Именно должно быть на основании искренности. Аллах. Всевышний Аллах сказал, مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Пример Аллах дает того человека, те люди, которые раздают свои имущества или часть их свои имущества في سبيل الله ради Аллаха, похожи на растение пшеница. Одну ты сажаешь, она дает тебе 700. Она дает тебе 100 зерно. Одно зерно ты сажаешь, пшеницу или ячмен. Она тебе дает 100. И Аллах увеличивает, кому хочет и сколько пожелает. Валлаху юдаифу лиман яша. И тоже сказали Всевышний Аллах. Мثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل حبة كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. توجي سامة почти перевод. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. То есть الله принимает только от тебя милость, если ты даешь эту милость ради Аллаха. Поэтому Аллах хвалил тех, которые они раздавали деньги, раздавали милость. Что сказали? Сказали, «Иннама нутаимукум ли ваджхи Аллах, ла нуриду минкум джазаан, вала шукура, фавакахум Аллаху шарра залика льяум». Те люди кормили других, они сказали, «Иннама нутаимукум ли ваджхи Аллах, мы вас кормим». Это когда плен, надо его кормить. Когда человек слабый, бедный и так далее. Вот таких людей их кормили. Они сказали, мы вам кормим, мы вас кормим ради Аллаха. Мы от вас не ожидаем ни благодарности, ни вознаграждения. Тогда Аллах что говорит? Они говорили, мы вас кормим, боимся того дня, который будет. Может быть, Аллах нам защитит в тот день. Аллах и так и сказал, فوقاهم الله شر ذلك اليوم. И Аллах их защитил и Аллах их спас от труднений того дня. ولقاهم نظرة وسرورا. И еще он их обрадовал. и их осветлил лица. Таким образом, пророк, да благословит его Аллах и превосходит, еще сказал: «Санаиу ль-ма'руфи таки масари ас-су, ва садакату ас-сирри тутфиу гадаб ар-раб, ва силату ар-рахими тазиду фил-умур». Смотрите, очень прекрасно. «Санаиу ль-ма'руф таки масари ас-су». То есть, творит благотворительностью, она тебя спасет от мерзкой смерти, от страшной смерти. Аллах будет тебе дарить именно мягкую и хорошую смерть, если ты человек, творяешь всегда благотворительность. И секретная милость, ты спрячешь этот милость, не рассказываешь, не около всех даешь. Этот, если ты секретно даешь милость, тогда ты таким образом утушишь гнев Бога. Аллах не будет сердиться на тебя. Наоборот, даже если хочет сердиться, он уже наоборот мило будет к тебе относиться. وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ. И держать родственные отношения, она увеличивает твою жизнь, удлиняет твою жизнь, добавляет дня твоей жизни. Смотрите, такой пример, жизненный практический пример нам давал таким образом Берви, халифа пророка, мир ему и благословение, это Абу Бакр Саддик. Абу Бакр Саддик испытывал такую страшную вещь от своего родственника, от Мисбах. Мисбах. Это я, может быть, вкратце как-нибудь вам расскажу сейчас. Надеемся, что время хватит. Это однажды, когда Аиша, жена пророка, Аиша и дочка Абу Бакра Саддика, вам всем известно. Пророк обычно, когда уезжает куда-нибудь на военный поход, или на битва, или защита ислама, или куда-нибудь, он берет одна из жен его. Этот раз он брал Аишу с собой. Поехали. Где-то они остановились, армия все стоит. Все отдыхают. Аиша куда-то пошла далеко для справления нужды. Как туалет. Подальше от людей. Пустыня. Она пошла далеко. Она худая была. Молодая и худая. В это время пророк разрешили, что двигаться. Которые поднимают ходаж, тогда женщины их держали в маленькие дома из шадра. Подняли это и положили его на верблюд. Они не почувствовали, это два или три человека, которые подняли этот маленький дом, который должна жена пророка там находиться. Они не почувствовали, она легкая была, молодая. Они думали, что она там. Подняли на верблюд и поехали. Она вернулась, не видела ни армия, ни свой верблюд, ни люди, ни пророка, никого. Она сказала, они сейчас почувствуют, узнают, что меня нет, и вернутся. Она там и сидела вместо верблюда, ожидая, что они придут. На самом деле, они уехали. И в это время приезжает один человек, тоже сподвижник, с другой дороги. Его зовут Сафуан. И он издалека ее узнал. Сказал: «Астагфируллах, упасти нас Аллах. Это жена пророка здесь одна в этой пустыне, что делает?» Она говорит: «И клянусь Аллахом, даже на меня не смотрел, одно слово всего он сказал, саламу алейкум, и отдавал верблюд, посадил меня на верблюд, и он ходил в береди. Я его не видел, он меня не видел». Это находился в Медине уже, пророк в Медине находится. Понимаете? Они уже дошли до пророка пока по дороге. А в это время лицемеры ожидают такие случаи, ждут. Жажда у них, чтобы вредить пророка. Почему? Потому что Абдуллах ибн Убай ибн Салюль, когда пророк, прежде чем пророк совершит переселение, хиджру из Мекки в Медину, это Абдуллах ибн Убай ибн Салюль, все арабы, Аус и Хазрадж, сами две великие племена Медины, они собрались и договорились его назначать королем. Все. И они что? Уже готовили его корона. Корона готова. Собрались собрали эту корону из золота, бриллиант и так далее, все, они вышивают и делают. И в это время Мухаммад совершает переселение, и люди поверили Мухаммеду, значит, Мухаммад фактически уже лишил этого человека от верховенства, от вождя. Уже не будет королем, потому что уже ислам, Медина, все приняли ислам. Поэтому этот Абдуллах ибн Убай ибн Салул ненавидел пророка. И он был глава лицемерия, глава. И у него, конечно, есть свои, которые они его любили, и его, на него зависимы были и так далее. Вот эти группы лицемеров мединицкие и во главе Абдуллахи ибн Салул сказали: «Все, клянусь Аллахом, она не была в безопасности от него, он не был в безопасности от нее». То есть, между ними обязательно что-то было. Это сильный обвинение в адрес чести пророка, чести его жены. Все. Это уже преступление в шариат. Ты ничего не видел, ничего не слышал. И из головы этого говоришь, и распространяешь, они хотели специально унижать пророка, отвлекать людей от пророка, его прищемить, его честь и достоинство. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, терпел. Аиша абсолютно ничего не слышит об этом. Абсолютно. Люди это сказали не около нее. Она сидит дома, пророк уже сердится, но он ничего не может сказать. Смотрите, ничего не может сказать. Не может обвинить, не может оправдать, пока Аллах не сообщит. Он спросил Али: «Что скажешь?» Он говорит: «Я Расулуллах, если она такая или что-нибудь, женщины много разводишь ее». Не давал точный совет. Но он, как мужчина, и ответил. Пророк спросил другие ее подруги, Аиша, и ее рабина Аиша. Она сказала: «Ой, пророк». Рабина ее была взрослая женщина. «Ой, пророк, она маленькая девушка, маленькая женщина. Она может быть тесто приготовит, она увлекается немножко, это приходит, курица ее покушает». То есть, как пример, курица кушает ее обед. Так. То есть она, не думаю, она что-то не то. Я не верю. Но она маленькая, это не значит, что можно верить в такой вещь. И спросили другие жены, как Сауда и так далее. Они сказали: «Астагфируллах, упасти нас Аллах, мы ничего плохого не видели». Смотрите, несмотря, они соперницы. Ну, жены пророка, соперницы, несколько жен были. Они, если в настоящее время сразу: «Да, она плохая, она такая, она...» Нет. Они сказали: «Упасти нас Бог, мы ничего не видели плохого». И все это время, около месяца, и Аиша ничего не почувствовала, и ничего не слушала. И она заболела, фактически она заболела. Но она почувствовала, что когда пророк заходит, он говорит, как она, не как его обычай. Обычно, когда приходил, как дела, что делаешь и так далее. А после этого события он говорит, как она, как у нее. Понимаете? Она почувствовала, она сама, Аиша говорит, я почувствовала что-то не то от пророка. Ну, я ничего не знаю, что говорят, какие слухи, клянусь Аллахом, я не знаю. Ну, я заболела и попросила у пророка, раньше этого, я извиняюсь, я попросила, это моя раббина, которая меня служит, один раз мы уходим на туалет, вы знаете, туалет тогда никак в настоящее время в домах, подалеко, в пустыне или сзади дерева и так далее, далеко из дома. И она, больная женщина, чуть не упала. Этот ее раббина ее держит, не раббина, извиняюсь, которая родственница, но она у нее служит. Она ее держала и сказала: да пусть Аллах проклиняет Мисбах. Это ее сын Мисбах. Родственник Абу Бакра. Аиша говорит: как ты говоришь этого? Это же запрещено Аллаха ругать человека, он ни при чем. Ты упала или я упала. Почему ругаешь его? Она сказала: доченька, ты просто не знаешь, что он говорит. Оказалось, один из тех, который продолжал распространить такие слухи, плохие слухи про Аиша, жена пророка, это Мисбах. Но он не был лицемером. Просто он не был лицемером. Просто он слышал у этих лицемеров. И не каждый мусульманин знали, что именно эти лицемеры. Понимаете? Они намаз делали, вот они приходили, они ушли с пророком на бой, на войну и так далее. То есть они скрыты, только пророк их знал. И пророк сообщил Хузайфа ибн Аль-Яман. Поэтому Хузайфа ибн Аль-Яман был пресс-секретар, или, то есть доверяемый человек на секреты, такие секреты. Она сказала: доченька, просто ты не знаешь, что говорит. Он так говорит. Аиша сказала: клянусь Аллахом, если в этот момент гора Курайша, Мекка на меня свалили, легче было бы. Если свалила гора на меня в этот момент, легче было бы. И вернулись, и я слишком заболела, я поэтому попросила пророка, чтобы я разрешили мне пойти домой к родителям. Он мне разрешил. Я пошла туда и узнала от них все подробно. Она с ними не разговаривала. Сказала: клянусь Аллахом, если я сейчас буду вам сказать, что я виновата, вы будете верить, потому что уже в ваших сердцах уже убеждение есть об этом. А если я вам скажу, потому что у вас в сердцах уже убеждение об этом есть, ну, Аллах знает, что я чистая. Если я вам скажу, что такого не было, я чистая, все равно не будете верить. И Аллах знает, что я такая. Ну, я подожду Аллаха решения этого. Она говорит: я так и сказала, и так надеялась, но я никогда не знала, что Аллах насчет или касается этих событий пошлет Коран, который люди будут читать его до дня страшного суда. Коран об этом, целый несколько аятов Аллах именно про Аиша и про ее чистоты, и защищать ее честь, и проклятие тех людей, которые распространяли этот виновность в адрес ее и так далее. Аллах это послал про нее. Один прекрасный день пророк, мир ему и благословение, пришел, когда Аллах послал, ниспослал ему вот эти аят, и он читали. Тогда родители Аиши говорят: иди поднимайся, поблагодари пророка. Благодарить его за то, что он решил твои проблемы. Она сказала: клянусь Аллахом, я только буду благодарить Аллаха, потому что Аллах мне защищал, и Аллах мне спасал, и Аллах засвидетельствовал, что я чистая. А пророк только передал этого. Если это от пророка было бы, с первого дня он это сделал. Это не от пророка. В этот момент, когда Абу Бакр, ее отец, узнали, что Мисбах, его родственник, дали родственник, бедный, он тоже распространил про его дочь. Таким образом, они сказали: клянусь Аллахом, я буду резать. Оказалось, Абу Бакр каждый месяц давал ему милость, помощь. Никто не знал. А когда он совершил это, Абу Бакр сказали: клянусь Аллахом, я больше ему не буду помогать. Знаете, что Аллах сделал? Аллах не спасал аю. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولُو الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. То есть перевод этот ая: وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ. То есть пускай богатый из вас, которые Аллах им наделил имущество и богатство, пускай они продолжают давать, помогать родственников, бедных и переселенцев ради Аллаха, переселенцам, мухаджирам. Вальяфу вальясфаху, пускай они прощают и забудут. Смотрите, это про Абу Бакр и Мисбах, фактически про них. После того, когда Абу Бакр сказал: я больше не буду помогать, Аллах не спасал эту аю. Разве не любите, чтобы Аллах вас простил? Аллах всепрощающий и милосердный. Абу Бакр слышал это: «Алла тухиббуна ан ягфир Аллаху лакум». Он сказал: «Я Аллах, ой Аллах, я конечно люблю, чтобы ты меня простил. Я верну помощь для Мисбаха ибн Уфата. Я верну, продолжаю». То есть смотрите, этот человек прищемнил достоинство и честь Абу Бакра. Но Абу Бакр ради Аллаха, потому что любил, чтобы Аллах его простил. Он забыл и простил, о чем, что вышло от этого человека. Понимаете? И продолжал. это что доказывает? Доказывает, что Абу Бакр, когда давал ему, не давал, потому что он родственник. Он давал, потому что он хочет давать родственнику ради Аллаха. Доказательство, когда этот человек нарушает родственные отношения с Абу Бакром, Абу Бакр хотел отрезать, но Аллах справлял и сказал, все равно, даже если он ошибался в адрес тебя, продолжай, потому что ты даешь ради Аллаха. И Абу Бакр продолжал. Это не искренность, это великая искренность. И кто может это делать? Это только тех верных сподвижников и верных верующих, и верных искренних людей. Однажды пророк вместе с подвижниками, он говорит, дайте милость ради Аллаха, Аллах это любит, Аллах вас спасает, спасет, Аллах вас вознаградит, Аллах вас будет в отношении вас милостный, если вы будете давать милость и так далее. Он что их стимулировал, им стимулировали, чтобы они раздавали милость ради Аллаха. Все они пошли домам, раздавали, что у них есть, что каждый, что он может, что он имеет. Понимаете? Кроме одного человека среди них, у него ничего дома не было. Он сказал, я Аллах, только я не могу ничего раздавать. Что можно раздавать, и что можно раздавать? Он сказал, я Аллах, я прощаю любого человека, затронул мою честь или мое достоинство, или прищемил мою права, я его прощаю. То есть он раздает этим людям его милость. Милость какая? Милость не только деньги. Милость можно помочь. Я могу тебе взять этот как милость и ходатайствовать у кого-то. Не так? Я могу тебе показать дорогу, что-нибудь, советовать, иди к этому и так далее. Милость это очень широкий смысл, не только давать милость, то есть только деньги или хлеб и так далее. Понимаете? Этот человек дает милость по этому поводу. Таким образом, он говорит, я прощаю всех, кто затронул, кто прищемил мое право, достоинство или честь ради Аллаха. Утром они собрались у пророка, сказали, кто вчера, который раздавал милость? А? Никто не говорит. Он сказал еще раз. Они сказали, мы раздавали. Он сказал, нет, кто-то раздавал совсем другую милость. Этот человек поднялся и сказал, это я. Он сказал, тебя обрадываю. Аллах мне так и сказал, что Аллах принял от тебя этот милость и увеличивал ее. Смотрите, это потому что он искренне из всего сердца хотел что-то ради Аллаха делать. Не только так. Это бриз подвижники пророков. Очень, очень много таких случаев. Икрима ибн Абу Джахаль, я до этого вам рассказал, он убежал в море и так далее, вернулся. Этот Икрима, он умирает, его ранили сильно при битве ислама, при завоевании, как называется, при завоевании Ирана, Персидской империи, при завоевании. Ранили его сильно, и рядом его тоже два сподвижника, друзья. Он попросил воду. Икрима, сын Абу Джахаля. Пришел этот в войне всегда на битвах и так далее. Есть люди, которые набивают раненых. Есть люди, которые спасают, лечат и так далее. А Икрима смотрит, видит там еще двое, тоже кричат «воду, воду». Он говорит, иди, пожалуйста, дай ему. Он говорит, тебя сильно ранен и тебя дрожится. Он говорит, нет, они нуждаются больше. Пошел на второй. Второй говорит ему, иди к соседу, сосед сильно мучится, дай ему воду, пока не умрет. Он пошел к третьему, третий умер. Вернулся к второму, второй умер. Вернулся к Айкрима, Айкрима уже умер. Смотрите, все они хотели, потому что любили друг друга. Потому что они искренне относились друг к другу.